Глава 4. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан, национальное название Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен, спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор пространства в 175 миллионах километров от центральной планеты Херсонес-9. Дата – 4 марта 2215 года. «Где же они?» Голос султана Селима страшным эхом разносился по командному отсеку его флагманской галеры. «Где мои истребители?» «Мой господин, по нашим данным, шахины в данный момент находятся на борту султана Меджида и султана Мурада, которые, в свою очередь, имеют статус «захваченные врагом», дрожа как осиновый лист, ответил ему дежурный офицер. Истребители, как и их пилоты, были обманом возвращены на корабли, а затем заблокированы в ангарах. Неужели кто-то из геуров оказался настолько хитрым, что сумел обмануть моих командиров эскадрильи? Нахмурился Селим. Хотя, что за корабли брали на абордаж султаны? Гвардейский линкор «Афина» и тяжелый крейсер «Одинокий», прозвучал ответ второго оператора. А, тогда все понятно, хищно улыбнулся Селим VII. Опять Васильков встает на моем пути, вернее, с него не сходит. Что ж, тем почетнее будет над ним победа. Так, где эти проклятые авианосцы? Почему я не вижу их на карте? Как, впрочем, и всех остальных кораблей Черноморского космического флота, кроме тех 13, что сейчас пытаются от нас удрать и утащить мои линкоры и крейсера из последней группы вторжения. «Мы их ищем, господин», — ответил офицер на мостике. «Все они, в том числе и наши авианосцы, ушли из сектора заранее, и сейчас радаром дальнего обнаружения они не видны. Однако...» «Однако что?» — переспросил султан. «По торсионным следам, которые некоторое время остаются в космическом пространстве после прохода корабля, можно найти любое судно», — улыбнулся офицер, выводя данные на тактическую карту. «А по спектру и плотности частиц следа можно вычислить не только количество в недавнем прошлом прошедших здесь кораблей, но иногда и их название. И судя по тому, что мы имеем, я могу предположить, что два наших взятых на абордаж авианосца находятся сейчас в составе эскадры числом в 12 вымпелов и направляются в сторону перехода на Екатеринославскую. Расстояние от нас примерно 150 миллионов километров. Более того, эскадра адмиралов Хиляева и Белова, которую мы по-прежнему наблюдаем на радарах, и которая ведет за трофейными еще 5 наших дредноутов из последней группы вторжения, также следует маршрутам первой описанной мною группы. Неверные геуры трусливо на перегонки бегут в звездную систему Екатеринославскую, спасаясь из Тавриды. Похоже, командующий Конор Дэвис все-таки одержал победу над полем Десса и русским царем Константином, ухмыльнулся старик Селим, почесав бороду, и принес мне на блюде еще одну, вторую после Бессарабии, звездную провинцию. С такой скоростью моя великая империя разрастется до уровня галактической сверхдержавы. Ладно, перейдем к насущным делам. Что у нас с переходом? Вторая и третья группы, состоящие из 8 легких галер каждая, уже вошли в систему, моментально ответил оператор. Через 19 минут портал активируется вновь. Ожидаем четвертую группу. Ввод космофлота Южных сил и корпуса Силагдаров в Тавриду проходит по заранее намеченному плану. Через 12 часов все имеющиеся корабли окажутся на этой стороне. Как только четвертая группа появится из-под пространства, посылайте все легкие галеры и крейсера в погоню за моими авианосцами, приказал своим офицерам султан Селим. Я с Силагдарами буду неотступно лететь следом, и когда наш авангард затравит зверя, я нанесу геурам Филяеву, Белову и, конечно же, Василькову последний смертельный удар. Не нужно мне было подслушивать, что говорят турки на мостике Ла-Султаны, чтобы знать об их ближайших намерениях. Ну, не бросит Селим свои гвардейские истребители просто так, тем более что мы, то есть мои не очень доверчивые и догадливые коллеги-адмиралы Белов и Хиляев, сделали все от них зависящее, чтобы подтолкнуть султана к погоне за нашей первой эвакуационной эскадрой. Как вы понимаете, мне не удалось уговорить этих двоих упрямцев лететь в другом направлении. Они решили все-таки догонять поврежденные и идущие к переходу на Екатеринославскую корабли. Я убеждал Хиляева и Белова, что лучше помаячить перед носом султана, перенацелив тем самым его внимание на себя. Пусть за нами сначала погоняются, ну или хотя бы разделят свой флот, чтобы в случае чего у нашей эвакуационной группы, где в основном находились поврежденные корабли, были бы, по крайней мере, хоть какие-то шансы отбиться. Нет, адмиралы решили так, как решили. И делать нечего. Мы помчались догонять наш тихоходный караван, в котором шли 16 нуждающихся в ремонте боевых кораблей Черноморского космофлота, несколько судов обеспечения, два действующих корабля охранения и два пресловутых бывших османских авианосца, которые, как и все остальные, на собственном ходу волоком тащили за собой поврежденные корабли. Кстати, именно поэтому офицер в рубке Ла-Султаны видел на экране торсионные следы всего дюжины кораблей, так как у остальных просто не работали силовые установки. Мы их, наконец, догнали. Часов так через 6,5. Объединившись в одну большую колонну, мы продолжили путь до спасительного перехода Таврида-Екатеринославская, единственного портала в звездной системе, через который можно было удрать отсюда. Хоть я и полетел вслед за Хиляевым и Беловым, но знал, что как только достигну врат, то стану на одиноком ожидать подхода наших от Херсонеса-9 до последнего, не переправляясь в соседнюю систему до тех пор, пока не увижу на радарах, по крайней мере, линейный корабль «Афина». В принципе, как я и накаркал ранее, очень скоро вслед за нами пустились в погоню быстроходные легкие галеры из космофлота адмирала Паши Баскурта, которых вместе с такого же класса крейсерами набралось целых 26 вымпелов. Шли они на скорости более 20 единиц, что превышало нашу почти в два раза. Соответственно, менее чем через 8 стандартных часов весь наш растянутый по космосу тихоходный караван был благополучно настигнут, сначала взят в клещи, а затем и полностью окружен превосходящими силами противника. И вроде как в эскадре преследовавших нас османов галер было абсолютное большинство, а именно 19 штук, плюс 7 крейсеров. Но в сравнении с теми кораблями, что имелись в нашем распоряжении, даже такое легкое соединение противника казалось для нас непобедимым. А что тут странного? Из тяжелых дредноутов на своем ходу в русской эскадре были лишь мой одинокий, флагманы Белова и Хиляева, плюс еще 4 дредноута из их дивизий. Остальными являлись миноносцы и легкие крейсера. Да и боевые характеристики всех этих кораблей были не с лучшими показателями. Единственное, у меня под рукой по-прежнему находились «Соколы Белла» и несколько десятков казачьих мигов полковника Наливайка. Но и они мало чем здесь могли помочь. Я сейчас не о галерах, которые нас постепенно окружали. Вернее, уже окружили. И были готовы наброситься на русскую колонну со всех сторон. А о том, кто шел следом за нами. А следом, выжимая из своих силовых установок рекордные 15 единиц, летели сразу 8 тяжелых золотых галер корпуса сил Акдаров во главе с флагманской Ла-Султаной. Селим взял след и уже не собирался отпускать свою жертву. Даже если бы мы каким-то чудом разобрались с легкими галерами и крейсерами из космофлота Паши Баскурта, что уже казалось невероятным, то от великого султана и его гвардейских дредноутов, которые планировали прибыть в сектор уже часа через 3 с небольшим, нам все равно было не спастись. Нет, конечно, лично мне и даже большинству действующих кораблей эскадры выскочить из ловушки, в которую нас загоняли, было достаточно несложно. Прорвать окружение из легких галер одинокому, Рюрику и Ритвизану и остальным с какого-либо из направлений не составляло особого труда. Но тут, как я и говорил, мы сами своими неразумными действиями загнали себя в моральную западню. Как убегать из сектора, оставив при этом полтора десятка поврежденных кораблей без защиты на гибель и пленение? Вот и приплыли, как говорится. Теперь выгребайте, если сможете. А османы тоже, кстати, сейчас не торопились. Наблюдая со стороны, как колонна кораблей «Гиуров» медленно трансформируется в оборонительное каре, капуданы легких турецких галер не сильно желали нам в этом мешать. Во-первых, пусть неверные перестраиваются в тесные порядки. Таким образом, в случае, если они решат побежать, сделать это им будет куда сложнее. А во-вторых, атакуя галеры русские корабли сейчас, то победа, если она еще случится, достанется им очень тяжелой ценой. Половины османской эскадры адмирал Паша Баскурт по результатам битвы уж точно бы не досчитался, а то и 2/3. А так как все идет хорошо, русские корабли остановились, галерный флот их заблокировал и контролирует с дальних дистанций, и теперь необходимо просто дождаться самого султана Селима, который со своими тяжелыми гвардейскими дредноутами без труда раскидает корабли неверных по космосу, как щенят. Так думали османские капуданы, спокойно наблюдая за нашими перестроениями с безопасного расстояния. В имперском же походном лагере наоборот, царило смятение и растерянность. Кондратий Витальевич Белов постоянно спорил с Дамиром Хиляевым о том, как лучше выстроить имеющиеся в наличии корабли, чтобы эффективнее противодействовать Османскому флоту. Нашли время ругаться. Тут теперь хоть передумай, все равно приемлемого варианта не найти. Да не спорьте вы по пустякам. Я уж не сильно обращал внимание на субординацию и начал прикрикивать на Белова с Хиляевым, изображая из себя Ивана Федоровича Самсонова. «Заводите действующие вымпелы в центр, а по периметру выставляйте все наши поломанные корабли, а еще туда же ставьте недавно затрофейные у перехода». «На трофейных есть по крайней мере половина действующих палубных орудий», напомнил мне Дамир Ринатович. «А кто из них стрелять будет?» парировал я, усмехнувшись. «Или освободим их прежние команды из карцеров, чтобы повоевали за нас со своими соплеменниками?» «Нет, пусть уж стоят в первой линии и прикрывают своими широкими корпусами наши корабли. А криптотурки, чтобы достать до нас, должны теперь сначала разрушить и расплавить собственные линкоры и крейсера. Вот дилемма-то будет на совете у султана». «Хорошая идея, господин контр-адмирал», — кивнул, соглашаясь со мной, Кондратий Витальевич Белов. «Выстроим вокруг каре некое подобие Вагенбурга с импровизированными бронированными стенами. В нашем случае скорее гуляй города», — поправил я адмирала. «Но суть та же. По крайней мере, попытаемся какое-то время за ними отсидеться». Еще около часа у нас потребовалось на то, чтобы окончательно выстроить корабли, так как мы задумали. Благо, неумные капуданы турецких галер все это время мирно и даже с интересом наблюдали за нами со стороны, никак не пытаясь помешать, и крутя у виска, какие, мол, странные эти геуры, что-то непонятное сооружают, видимо, подумав, что это им как-то поможет. Однако, когда мы с адмиралами закончили перестроение, тут османы сильно занервничали, осознав, наконец, что перед ними выросла не просто классическая оборонительная каре, что легко можно было смести с координат одним лишь единственным навалом тяжелых галер султана. Оказывается, неверные ухитрились забаррикадироваться и сгруппироваться, что теперь атака гвардейских галер могла и не сработать. Что же они увидели на своих экранах и тактических картах? Примерно два десятка русских кораблей зашли в центр построения, развернувшись носами по направлению к врагу. В то время как еще около 20 вымпелов, в их числе 7 османских трофейных кораблей, они выставили перед собой, развернув бортами, а сами спрятались за ними. И как теперь такую импровизированную космическую крепость можно было взять за один наскок? Османские капуданы, видя, как приближается к сектору эскадра султанских галер, решили, что больше нельзя стоять на месте, и с намерением разрушить русское каре бросились, наконец, на нас. Турецкие галеры и крейсера ринулись в атаку сразу с трех направлений, надеясь лихим кавалерийским наскоком разрушить наш гуляй-город и, сблизившись, растащить магнитными тросами корабли, которые мы использовали в качестве прикрытия. Однако криптотурки сильно переоценили свои возможности. Мощности наших батарей пока хватало для того, чтобы не подпустить легкие корабли противника на ближнюю дистанцию и концентрированным огнем заставить османов начать отступление. Противник явно не ожидал от русского каре такого яростного артиллерийского отпора. По турецким кораблям сейчас били все имеющиеся у нас пушки. Экипажи русских кораблей и тех поврежденных, что сейчас стояли в виде заслона, не пожелали их покинуть и продолжали имеющимися в наличии орудиями помогать своим товарищам. В результате атака османского флота захлебнулась, даже не начавшись. Вражеские галеры заметались по пространству, пытаясь уйти от огня русских канониров. Не у всех это получилось сделать. 4 вымпела потеряли криптотурки в этом скоротечном и бесславно закончившемся навале на нашу необычную баррикаду. Откатившись назад и перегруппировавшись, отчаянные как в атаке, так и в отступлении, горячие турецкие капуданы решили снова попытать счастье, но теперь уже атаковать, собравшись в клин. Авангардной линией они выставили вперед все имеющиеся в наличии крейсера, которые своими фронтальными полями должны были сдерживать огонь русских артиллеристов до момента, пока конус не достигнет каре. Второй навал, надо признать, у османов почти получился. Они действительно добрались до нашего Вагенбурга практически без потерь, если не считать потерями обнуленные защитные экраны собственных крейсеров, которые выполнили такие свою миссию и уберегли галеры от бешеного заградительного огня русских батарей. Первая фаза атаки удалась, турецкие корабли достигли каре, а вот дальше у ребят ничего не получилось. Атакующий вражеский конус, изначально нацеленный на наше построение, продолжал под огнем идти к каре до последнего момента. Галеры, по идее, как только конус войдет в мертвую для артиллеристов зону, должны были разбить собственное построение и начать разбирать Вагенбург по кирпичикам. Но так как мы полили по этому самому клину изо всех сил и стволов, турки испугались его заранее разрушать, чтобы раньше времени не подставляться под плазму. В итоге конус врезался в стену из поврежденных кораблей и теперь уже сам разрушился именно от столкновения, никаких результатов так и не достигнув. Османы по недомыслию слета врубились в два наших линкора, чьи корпуса хоть и с трудом, но выдержали удар. Чего нельзя было сказать про сразу четыре вражеских крейсера, которые буквально расплющились о немедийскую броню русских исполинов и после этого уже не представляли собой какой-либо серьезной силы. Турецкие галеры, тем не менее, попытались растащить нашу баррикаду, пользуясь превосходством в численности и маневре. Но не на тех напали, товарищи османы. После того, как мы выставили вперед поврежденные и трофейные корабли, я снова вспомнил про магнитные тросы, которые так нам сегодня пригодились, и приказал командам скрепить между собой корпуса данных кораблей. В результате османы, набросившиеся скопом на наш гулей город в попытке раскидать его по космосу, неожиданно наткнулись на непреодолимую преграду. «Тянут, потянут, вытянуть не могут», — улыбнувшись, пошутил я, наблюдая на экране, как вражеские галеры, тужась своими маломощными силовыми установками, буксуют не в силах вырвать из нашей стены ни одного корабля. А русские канониры тем временем все били и били по кружащимся вокруг галерам и крейсерам противника из своих орудий, собирая очередной кровавый урожай.